«У вас заказан столик на обеденное время?» — спрашивает она. «Нет, спасибо, у меня назначена встреча». Она берет мое пальто и протягивает мне номерок, пока я осматриваю переполненное помещение. Теннис сидит за столиком в дальнем углу зала рядом с мужчиной постарше. У мужчины галстук желтого цвета и такая прическа, что ее видно с расстояния в 15 метров. Теннис замечает меня и кивает, показывая на крошечный бар. Я проталкиваюсь достаточно близко к бармену, чтобы заказать один Сан-Полегрино, а затем подождать, пока Теннис не присоединится ко мне. После разговора с Катей я снова пытался дозвониться до Андрея, надеясь на удачу, но ответа не получил. Сидя за кухонным столом, я почти убедил себя плюнуть на все проблемы, сказать Тиллинг, что не смог связаться с Андреем, и просто заложить Катю. Поиск пакета — дело явно безнадежное. Ведь если бы Андрей попал в серьезную переделку, конечно же, он бы обратился за помощью к Кате. Однако постепенно я понял, что выбора у меня нет. Катя права. Я перед ней в долгу, и я беспокоюсь об Андрее. Я забронировал билет на самолет на следующий вечер, а затем позвонил Теннису, надеясь, что ему, возможно, удастся напасть на след секретаря, о котором говорила Катя, того, которого уволили вместе с Андреем. Секретарь не может не знать, что именно произошло, и я бы предпочел располагать информацией о том, что натворил Андрей или в чем его обвиняют, прежде чем постучаться к нему в дверь. «Эй!» — говорит Теннис, устраивая одну ягодицу на только что освободившемся стуле у барной стойки. «Как дела?» «Хорошо. Спасибо, что так быстро нашел этого типа». «Никаких проблем. Когда я был маленьким, я играл в католической баскетбольной лиге с нынешним начальником канцелярии Терндейла». «Неужели святые отцы нанимали еврейских детей?» «Святые отцы хотели выиграть», — невозмутимо отвечает Теннис. «Кроме того, в том районе особо не беспокоились, какой ценой ты добиваешься успеха». «Нет ничего удивительного в том, что Теннис знаком с начальником канцелярии Терндейла. 30 лет назад все фирмы на Уолл-стрит набирали для квалификационной секретарской работы, носящей общее название «канцелярия», евреев и итальянцев из бруклинских средних школ. Соседские отношения одержали верх над корпоративным соперничеством, и служащие этого отдела по всей Уолл-стрит начали сотрудничать между собой, гарантируя отсутствие волокиты в делах и теплые местечки родственникам. Самые умные ребятки, такие как Теннис, иногда шли на повышение и получали доходные должности в отделах торговли ценными бумагами рядом с выходцами из Йейля и Принстона, таким образом осуществляя американскую мечту за одно поколение. Однако с увеличением количества профессиональных менеджеров наподобие Евы Лемонт все фирмы ввели у себя новые принципы набора сотрудников, не дававшие способным ребятам с улицы, никогда не ходившим в колледж, и на порог ступить, и вычищавшие остатки бруклинских сотрудников под предлогом, что те, помимо прочих грехов, не поддавались профессиональному менеджменту. Приятельская сеть уже не та, что раньше, но у Тенниса по-прежнему есть свои люди в большинстве крупных зданий Уолл-стрит. «Как ты сказал, зовут этого парня?» Переспрашиваю я Тенниса, оглядываясь через плечо. Его сосед по столику вытирает куском хлеба оливковое масло с тарелки. «Тони Понга! Он будет говорить со мной?» Терндейл заставил его подписать бумагу о неразглашении, когда увольнял, но Тони уже приканчивает стакан граппы. «Я сказал ему, что ты надежный парень, так что, скорее всего, он заговорит, если ты будешь правильно спрашивать и пообещаешь не трепать языком, если он прежде не упьется», уточняю я, видя, как Понга делает мощный глоток из стакана. «Не, Понга парень крепкий. Возможно, глаза у него и будут на мокром месте, но под стол он не свалится. Спасибо, Теннис. Ты меня просто выручил. Всегда готов помочь, Питер. Можно я спрошу кое-что?» Голос у него необычно робкий. Я опираюсь локтем на край стойки с таким видом, будто у меня вагон времени, и надеюсь, что официант не успеет снова наполнить стакан Понга. «Валяй, а ты подписывал бумагу о неразглашении?» «Нет. Клиент меня ими бомбардирует, но я отправляю всю их почту прямо в корзину для бумаг. Просто чтобы позлить их. А что? Мне стыдно признаться, — говорит Теннис, — но я нанял адвоката. Месяца полтора назад мы подали иск против Кляйн в связи с дискриминацией по возрастному признаку. Я не могу удержаться от смеха. Секунду Теннис кажется обиженным, а потом улыбается. Последние 10 лет ты не слезал с испытательного срока из-за постоянного нарушения правил корректности, а теперь, оказывается, ты сам принадлежишь к меньшинствам, — хмыкаю я. И как оно? Я понял, что белый человек должен выплатить мне компенсацию, — гудит Теннис в басовом ключе. Мы оба лопаемся от смеха, все оборачиваются в нашу сторону, и менеджер зала хмурится. «Хочешь, чтобы я дал показания?» — спрашиваю я, отдышавшись.